Новый день, новая напасть. Несколько часов прошло в бесплодных размышлениях и топтании вокруг самолета. Соломон известил нас, что радиосвязь он наладить не сумел, что сели мы вслепую и остались живы лишь благодаря чуду. Но чудо совершается только один раз, и взлететь мы не сможем, даже если разойдется туман, поскольку ублюдок металлического рода что-то повредил в шаловливой куропатке. Я извлек притаившийся за рюкзаками котелок и устало пообещал: «Эту сволочь утром утоплю, как Герасим Муму». С такими добрыми известиями и помыслами завернулись мы в пледы и устроились спать в креслах нашей многострадальной куропатки. Снился мне какой-то газообразный пятница, слепленный из сизого тумана. Он дрожал от холода, скреб окоченевшими пальцами обшивку самолета, стучал в иллюминаторы и просился к нам. Но никто не вышел ему навстречу. Утро отличалось от ночи лишь тем, что синий туман снова стал белым, а все остальное без перемен. Унылое настроение, сырость, молчащее радио, беспросветность, безнадежность. Сотрясаясь от холода, Педро мечтательно произнес: «А у нас в долине смерти сейчас тепленько, солнышко светит, гремучие змейки греются, все твари божии радуются безоблачному небу. И над этим островом разгорится солнце», — пророчески провозгласил Стефан. «Будет и тепло, и горячо от встречи с аборигенами». Он отворил дверку самолета. «Джентльмены, туман рассеивается. Кончай хандрить! Отбрасывайте уныние и лень, приступаем к работе. Открытие где-то совсем рядом». Действительно, видимость теперь была 30 метров. Сквозь поредевшую пелену прорывались неясные звуки: шелест деревьев, попискивание птиц и еще, кажется, то ли шум океана, то ли игра ветра. Соломон несколько раз обошел вокруг самолета и схватился за голову. «Ну и дела, как же это мы сели? По всем физическим законам нас уже не должно быть в живых». «А может, нас и в самом деле нет?» — предположил Педро. Его опасения оказались беспочвенны. Что мы живы и не утратили способности ощущать реальный мир, стало понятно буквально через минуту. Этот реальный мир дал о себе знать черной тучей. Она стремительно надвигалась, издавая ни с чем не сравнимые, хорошо знакомые звуки. «Застегнитесь, прикройте глаза, нос, рот, уши!» — крикнул Стефан. Бесполезное предостережение. «Черная мошка! Говорят, этой твари в Канаде водится больше 100 видов, но для нас было достаточно и одного. Туча опустилась на нас, мир померк. Мошка мгновенно облепила наши лица и ладони, стала проникать под одежду. Укусы были болезненные. И кто придумал, будто в тумане эта тварь не летает? Я посмотрел на своих товарищей. Так и есть. Их лица медленно опухали, покрывались красными точками. Безусловно, то же самое происходило и со мной. Послышались шлепки, чертыхания, злые возгласы. Но разве этим отделаешься от свирепой кусачей массы? Я взглянул на самолет. По всему фюзеляжу шевелилась живая пленка из черной мошки. «Угробят куропатку!» — простонал Соломон. «Забьются во все отверстия и щелочки! О людях подумай!» Яростно шлепая себя по лицу, произнес Педро. «Черная мошка — переносчик многих заболеваний. От ее ядовитой слюны гибнет скот, а иногда и люди. Я сам однажды чуть не погиб. Хоть кто-то догадался прихватить химию против этой дряни!» — завопил Стефан. «У меня есть!» — опомнился Соломон и стремглав кинулся к самолету. Мы спешно развели костер и принялись мазаться какой-то едкой жидкостью, что притащил запасливый пилот. Когда атака черной мошки ослабла, Стефан воскликнул: «Вот что такое счастье!» Я критически взглянул на него. «Да, такую физиономию трудно назвать счастливой». «Твоя не лучше», — парировал Стефан и обернулся к Соломону. «Как ты думаешь, через сколько дней нас найдут на этом острове?» «Кто?» «Ну, всякие поисковые группы, спасатели, вертолеты. Нас ведь отслеживали, как положено. Пропали с экрана радара, прервалась радиосвязь, исчезли в неизвестности». Соломон угрюмо усмехнулся. «Еще неизвестно, где нас искать. Куропатку могло занести за сотню миль от запланированного маршрута. Но даже если нас найдут, не уверен, что вас это обрадует». «Почему?» — удивился Стефан. «Да потому что всех затаскают по разным инстанциям. Будьте уверены, что от подобной процедуры нам не отвертеться. Меня как пить дать, лишат лицензии и вкатят штраф. Может, величиной со стоимость шаловливой куропатки», — разъяснил Соломон. «Надеюсь, джентльмены, это финансовое бремя мы разделим на четверых. По-моему, так будет справедливо». «Вполне», — согласился Педро. «Но где взять такие деньги?» «Выход один», — взбодрился Стефан. «Немедленно искать следы пребывания на острове белых индейцев. Если мы найдем их реликвии и сокровища, мировая общественность будет так благодарна, что нам все простят». «А если не найдем ничего?» — с сомнением взглянул на него Педро. «Не настраивай себя на поражение!» — отрезал Стефан. «За дело, друзья!» Лишь Соломон оставался равнодушен к призыву. Через несколько минут Стефан, Педро и я двинулись в путь навстречу новым приключениям и открытиям или к новым напастям и разочарованиям.